кого не хометелится, без памяти веселится. Эй, змею дудуд удар, а колица селится. Не хометелится, без памяти веселится, под ноги солнцем селится, сбудился господар. Нашимся ли свадьба будет? Эй! Ой, див нашимся ли свадьба будет? Эй! Вось братцы разгуляться, вось потешиться вкали, подгорися, расправися, ты упрыся, пивали. Звонят шарки, дальше скварки, лопат гомон, смех и крик. Вот в золоте годом ходит, в городе забыл мужик. Як нарежу, скрипку режу, наш музыка насталась. За ним следом, як за дедом, я его не напал. Я крыля, эскадрилья, вы с того не хайде. Варясь просто, як бы злостно, як ни коли, як ни дед. Вот забава, вот на слава, молодому молодой. Пусть все ладом и с парадом и поставлена порой. Не нароком, боком, сроком, не гуляли так давно. Помнят, сладьте поскакать, ну веселья, ну яно. То веселый, то зим горы, тому слава, тому честь. Чем богата рада хата, где жалеть и пить есть. Сестрица дось смутиться, уздыханью кут пошли. Ежля бедка за пивоткой, душу песни весели. Ай! Ай! Что меня не забыла. Как ты был муж добрый. Ты стал жонку убить и ездил корчму бить. Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ой, дома натися, ты не волочися. Ой, здыми кватерку, зазови родим. Кватерка малая, родня великая,